Глава 10. Наконец, изрядно поднадоевшая зима окончательно ушла, и голые ветки как-то неожиданно разом зазеленели. Вслед за листьями пришли и годовые экзамены. С ними особых неожиданностей не было ни у меня, ни у Ленки. Мне все же немного помогало прежнее образование, да и вообще тренированный мозг. Ну а Ленка просто умница. Арифметика, геометрия и философия пролетели как с горки на лыжах. По алхимии со скрипом, но свою десятку я получил. Биология тоже прошла неплохо. В общем, вчера мы сдали последний экзамен, осталось только получить табель в понедельник, а сегодня мы наконец наслаждались заслуженным выходным. Изок выдался жарким, вот и сегодня случилась страшная жара, и мы дружно решили поехать на пляж. Женщины долго шушукались и хихикали, совершая сложнейший акт выбора купальников. Ленка попыталась было привлечь к процессу меня, но я сразу заявил, что мой слабый мозг не в силах вместить такую грандиозную задачу, и лично я предпочел бы видеть ее вообще без купальника. В результате меня обозвали дураком и благополучно оставили в покое, как доказавшего свою умственную неполноценность. Наконец, все проблемы были кое-как решены, мы погрузились в машину, и дядька Ждан мигом домчал нас до пляжа для благородной публики на берегу озера Ильмень. Пляж был платный и дорогой, зато с охраной прекрасно оборудованный. В купальниках мои женщины выглядели сногсшибательно. Мама вообще выглядела старшей сестрой, и дать ей можно было не больше 19. Собственно, как еще могла выглядеть целительница высокого ранга со специализацией омоложения организма и пластической коррекции? Я так засмотрелся на них, что меня потянуло на интимные темы. «Мам, когда ты, наконец, найдешь себе хорошего мужчину, увеличишь нашу семью на парочку младенцев?» Мама грустно засмеялась. «Где же я найду хорошего мужчину, который постарше уже все заняты, а для твоих ровесников я старуха? Да и мужчин-то из одаренных большей частью только так называются. Думаешь, я просто так на твоего отца запала? У нас-то все одаренные были вроде капризных педиков. Борис был хотя бы на мужчин похож, только похож, к сожалению». «Ну, на крайний случай можно же и бездарь найти». «Ну уж нет, бездарный мне не нужен». «С моим отцом ты же сошлась?» «Понимаешь, Кенни», — ответила мама, «молодые девчонки думают только о себе, а когда становишься постарше, начинаешь думать о детях. Я хочу одаренных детей. С тобой мне повезло, но второй раз на чудо рассчитывать не стоит». Мама с грустью вздохнула и посмотрела на Ленку. «Ты, Леночка, наверное, даже не понимаешь, какая тебе удача выпала». «Ну что-то не понять», — рассеянно ответила Ленка, копаясь в сумке. «У нас в классе, кроме Кена, только один Бажан нормальный, так на него уже 4 девчонки, пятую не подпустят. Попробуй только глянуть на него лишний раз, могут и искалечить. Остальные делят оставшихся придурков в драке чуть ли не через день». «Ну надо же, какие страсти у нас кипят, оказывается. Я как-то не особо обращал внимания, мне только издали глазки строят. С Ленкой никто уже связываться не рискует, ни один на один, ни группой». Покупались, позагорали, послали официанта за корзинкой горящих от солнца персиков и кувшином ледяного лимонада. Из-за ленивой болтовни не сразу заметили подошедшую к нам совсем юную девушку в ярком купальнике. Мама немедленно встала и поклонилась. «Сиятельная Алина?» Так кивнула в ответ. «Здравствуй, мила, давно мы с тобой не виделись. Заметила тебя, решила поздороваться. И давай все-таки общаться, как раньше. Тем более на пляже формальные беседы выглядят глупо, глупее было бы только в бане. Как ты живешь? Насколько я знаю, скоро станешь 9-й». «Здравствуй, Алина. Да, уже подала прошение об аттестации». «Я в тебя верю», — улыбнулась та. «Это твои дети?» «Моя дочь Лена Менцева. Мой сын Кеннер Арди. Дети, перед вами сиятельная Алина, мать рода Тириных». «Кеннер, да?» — засмеялась Алина. «Решила потоптаться сразу по всем мозолям в округе, мила?» Я впервые видел маму смущенной. «Славное имя, юноша. Я неплохо знала Кеннера Ренского. Характер, скажем так, рисковат, зато мужчина был хоть куда, не то что эти нынешние». Она неопределенно махнула рукой. «Такое имя не просто носить. Сможешь соответствовать, как ты считаешь?» «Неплохо знала. Моего прапрадедушку. Жизнь покажет, пожалуй, плечами». «Конечно, жизнь обязательно покажет», — мягко засмеялась она. «Вы учитесь в школе?» «Да, перешли во второй класс. Моя младшая правнучка тоже ваша ровесница, учится в Дубках. Талантливая, но очень застенчивая девочка». Она посмотрела на Лену. «Я была бы тебе очень обязана, Лена, если бы ты немного помогла ей освоиться в обществе». «Почту за честь, сиятельная». Лена держала лицо, но я чувствовал ее смятение. «Мила, почему бы тебе не заглянуть к нам, скажем, в следующий выходной?» — предложила Алина. «Возьми с собой детей, найдем им интересное занятие, а сами тем временем поболтаем. И нет, не смотри на меня так, я не собираюсь тянуть в рот ни тебя, ни твоих детей». Мать явно не знала, что сказать. Алина, понимающе усмехнулась. «Ты совершенно напрасно тогда решила, что друзья от тебя отвернулись». «Прости, Алина», — сказала мама со смущением в голосе. «Пожалуй, я действительно была тогда не права. На меня столько свалилось сразу». «Я тебя вполне понимаю», — кивнула Алина. «Ольга тогда сильно перегнула палку. Очень сильно. Между нами говоря, ее и среди Ренских очень многие не одобрили. Тогда они все же промолчали, но сейчас Ольге начинают задавать неприятные вопросы. Впрочем, это их дело». «Мы приедем, Алина», — решилась мать. «Спасибо за приглашение». «Что ж», — улыбнулась Алина, — «буду ждать. Молодые люди, была рада знакомству». Алина встала, изящно сделав нам ручкой, покинул наш уголок. Мы все чувствовали себя слегка ошарашенными. «Мама, это нормально, что мать рода вот так загорает на общественном пляже?» — немного погодя спросила Ленка. «Скажешь, тоже нормально», — фыркнула мама. «Тут, наверное, чуть ли не половина пляжа ее охрана. Хотя что ее охранять с 11-м рангом?» «Зачем она здесь тогда?» «Если из-за нас, то все просто», — ответил я вместо мамы. «Сама она к нам приехать не может, статус не позволяет. Нас вызвать к себе тоже нельзя. Это будет слишком официальное для нас унижение. А здесь никакого урона чести, все сохранили лицо. Просто случайно встретились, поздоровались, поболтали. Другой вопрос, зачем ей эта встреча?» «Хочет восстановить отношения, разве это не очевидно?» — пожала плечами мама. «Я после изгнания порвала все связи. Сейчас понимаю, что напрасно, но тогда мне казалось, что все против меня. Скорее всего, Алина не стала бы встречаться со мной, если бы я так и осталась низкоранговой, но я знаю, что она помогала мне сразу после изгнания. Было у меня несколько случаев, когда серьезные проблемы решались как бы сами собой, и кроме нее это сделать было некому. Если она хочет восстановить отношения, я полностью за это. Нашей маленькой семье не помешает дружба с сильным родом. Да и вообще, Алина всегда была мне симпатична. Конечно, для нее интересы рода всегда на первом месте, но о них можно по-разному заботиться. Для Алины честь не пустой звук». Мать еще помолчала, раздумывая, сказала. «Дальше будет больше, наша семья становится интересной многим. Во-первых, я достаточно быстро восстанавливаю ранг, и есть шансы, что в обозримом будущем стану высшей. У вас тоже хорошие перспективы стать высшими, хоть и попозже. Кеннер вообще особый случай. Знаете, сколько было высших мужчин за последние 500 лет? Трое, включая Кеннера Ренского. Как ты думаешь, Кенни, сколько женщин захотят от тебя ребенка?» Я хотел было отпустить какую-нибудь шутку, но случайно глянул на Ленку, и шутка застряла в горле. Смотрела она куда-то вдаль, и глаза у нее были совсем больные. Сказал я совсем другое. «Я не знаю, сколько женщин захотят от меня ребенка. Зато я знаю точно, что детей мне будет рожать только одна женщина, потому что других для меня не существует». Меня просто затопила волна теплоты и нежности от Ленки. И неужели кто-то променял бы это на какой-то гарем? «Позиция вызывает уважение», — сказала мама серьезно. «В таком случае могу сказать только одно. Сын, побыстрее становись высшим. Только высшие по-настоящему независимы». Раздался осторожный стук в дверь. «Господин, можно к вам?» — заглянула в щель Зайка. «Заходи, заходи». Я копался в столе. «Куда я его умудрился засунуть?» Зайка робко протянула мне свой табель. «Ого!» — воскликнул я. «Одни десятки, кроме физвоспитания». «Там только восьмерка получилась, но я в следующем году постараюсь исправить». «Ну, восьмерка — отличный результат», — приободрил я ее. «С пятерки сразу на десятку и не вышло бы, мышцы так быстро не развиваются. Я доволен тобой, продолжая в том же духе». «Спасибо, господин», — Зайка зарумянилась. «Вот, нашел, наконец. Я достал конверт из ящика. У тебя купальник есть?» «Купальник?» — Зайка удивилась. «Нету». «Значит, срочно покупай. Вот путевки для тебя с Кириллом на Русское море, ну и кое-какая сумма на расходы». «Поезд послезавтра. 2 недели будете купаться и загорать». «Господин, я не могу. Нужно постоянно следить за строительством, и как раз сейчас пора заказывать оборудование. К осени нужно выпустить первую продукцию. Мне нельзя никуда уезжать». «Я думаю, в Торво за 2 недели не успеют ничего развалить, так что ничего страшного не случится. Ну и я там присмотрю за ними. А тебе обязательно надо отдохнуть, ты слишком много работала в последнее время. Мне не нужно, чтобы ты начала падать от переутомления, так что возражения не принимаются. Ты едешь на курорт». «А вы едете?» «Нет, мы сейчас не можем, у госпожи Милославы на днях аттестация на 9-й ранг. Если только после летнего лагеря, там посмотрим. Ну, довольно об этом. У меня есть еще для тебя одно дело. Я открыл для тебя новый счет и положил на него 2000 гривен. Делай с ними что хочешь, спекулируй, играй на бирже, что там еще. Через год покажешь результат». «А если я проиграю?» — в голосе Зайки звенел ужас. «Постарайся не проиграть, но я понимаю, что такая вероятность есть всегда. Я даю эти деньги не для того, чтобы ты что-то заработала, а чтобы ты научилась обращаться с реальными деньгами. Книжки — это одно, а настоящие деньги, которые есть риск потерять, — это совсем другое. Можно 1000 книжек прочитать, как надо драться, но все они не заменят одну реальную драку, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Зайка. «Я буду стараться». «Вот и договорились. Иди собирайся». «Будет, конечно, жалко, если она потеряет эти деньги, но пусть она лучше потеряет эту пару тысяч сейчас и наберется какого-то опыта. Потому что через несколько лет она должна будет управлять сотнями тысяч, и там уже лучше будет ничего не терять». Усадьба Тириных находилась за городом, россыпь одной- и двухэтажных деревянных домов и томиков, стоящих прямо в лесу. «Тирины вообще город не любят», — пояснила мама, «хотя аспект у них совершенно не лесной». «А что у них за аспект?» — тут же заинтересовался я. «Живая стужа. Каждый раз, когда ты покупаешь сестре мороженое, Тирина становится немного богаче. Учитывая, сколько она съедает мороженого, они на нас неплохо разбогатели, глубокомысленно заметил я. Сзади послышалось возмущенное пыхтение. «Не дразни сестру», — засмеялась мама. «Вот нас уже и встречают». Встречала нас наша одноклассница Анетта Тирина, тихая девочка, которая держалась в классе довольно незаметно. «Госпожа Милослава, господа», — поздоровалась она с поклоном, — «род Тириных рад приветствовать вас. Позвольте вас проводить». Внутри усадьбы никакого асфальта не было, лишь самые крупные тропинки были выложены камнем. Мы шли по самой широкой, от которой то и дело разбегались тропы и тропки. Минут через пять мы наконец дошли до большого деревянного терема, довольно фольклорного вида. Внутренность терема была также оформлена в рустикальном стиле и выглядела чрезвычайно уютно. Нас вышла встречать сама Алина, одетая в вышитое льняное платье, эдакая деревенская Василиса прекрасная. «Милые дети, рада вас видеть», — улыбнулась нам она. «Вы как раз к обеду. Нет-нет, не вздумайте отказываться». К счастью, обед оказался не фольклорным. Щи и гречки были бы уже перебором. За столом, кроме нас с Алиной, была Анетта, которая оказалась той самой младшей правнучкой. Разговор был типично застольным, то есть ни о чем. Причем взрослые активно поощряли нас, молодых, в нем участвовать. Анетта пересказала одно из недавних выступлений Штайна на уроке основы. Причем настолько талантливо и с юмором, что мы с Ленкой тоже посмеялись, несмотря на то, что слышали это на уроке своими ушами. Внезапно Алина сказала. «Раз уж мы заговорили про основу, Драгана как-то пошутила, что после твоего последнего поединка, Кеннер, ей пришлось забрать твои документы к себе в сейф, чтобы песцов наконец прекратили развращать взятками. Я заинтригована. Если это не особый секрет, можешь сказать нам свою основу? Мы никому не расскажем, обещаю». Вот чувствовал я, что тот поединок с Эльмой Ренской мне еще аукнется. Но делать нечего, хоть вопрос и не совсем тактичный. Отказаться ответить – значит оскорбить хозяев. «Для вас это не секрет сиятельный», – ответил я. «Моя основа 4-4-5». У Анетты глаза сделались круглыми, Алина тоже выглядела удивленной. «Однако», – только и сказала она, – «теперь я понимаю, отчего Ольга так возбудилась». «А я как раз не понимаю», — ответил на это я. «Даже если представишь, что у нее получилось бы установить надо мной опеку до 17 лет, чтобы ей это дало». «Разве что подкладывать под тебя своих девиц?» — задумчиво сказала Алина. «Вряд ли из этого вышло бы что-то хорошее, но это единственное, что я могу придумать. Впрочем, я Ольгу вообще плохо понимаю, она порой бывает совершенно непредсказуемой. Иногда я даже думаю, что она сумасшедшая, извини, мила». Мама только махнула рукой. «Прошу прощения, что подняла не очень приятную тему», — извинилась Алина. «Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Чем вы планируете заниматься после школы? Академиум, я полагаю. Какой факультет?» «Лена еще не определилась, а я хочу на теорию конструирования». «Теория?» – удивилась Алина. «Почему теория?» «Ну, я не собираюсь заниматься именно теоретическими изысканиями, но я думаю, что хорошая теоретическая база поможет на практике. Если я хорошо понимаю, как строятся конструкты, то смогу лучше их использовать. Мне так кажется, во всяком случае». «В целом ты прав», – согласилась Алина. «И будь у тебя в основе единички, я бы сказал, что ты очень правильно рассуждаешь. Но раз у тебя хорошие перспективы дойти до высшего, то для тебя это будет напрасной потерей времени». «Почему?» Я был полностью сбит с толку. «Потому что высшие общаются с силой напрямую», просто ответила Алина. «Нам не нужны костыли». «То есть вы просто говорите силе свои пожелания, так что ли?» Новый взгляд на силу как-то слабо укладывался у меня в голове. Мол, сделай мне, допустим, мороженое. Алина уловила сарказм и, усмехнувшись, спросила. «Лена, ты какое мороженое любишь?» «Снеговик Зазнайка», растерянно ответила Ленка. «Эскимо». Алина нахмурилась. У меня возникло сосущее чувство в животе, мир покачнулся, и через мгновение Алина протягивала Ленке эскимо в хорошо знакомой обертке. Ленка с опаской развернула обертку, откусила кусочек и неверяще сказала. «Настоящее». Моя картина мира дала трещину. В нее вполне укладывалось некое энергетическое поле, которое может как-то концентрировать энергию или влиять на химические превращения, или еще что-то в этом роде. Но по желанию создавать прямо из ничего эскимо, вплоть до надписи на обертке, это никак не стыковалось с нормальным научным подходом, а походило скорее для детской книжки про волшебников. Никогда не думал, что одной силой можно создать сложный объект. Я не скрывал своего потрясения. Сила многое может, хотя обычно даже высшие мороженое покупают и не создают. Тратить столько энергии ради столь ничтожной цели не стоит. Сила такого не любит. У меня в голове вертелось не меньше миллиона вопросов. Алина поняла мое состояние и засмеялась. «Нет, Кеннер, давай как-нибудь в следующий раз. Постараюсь ответить, на что смогу. А сейчас, Анетта, покажи нашим гостям усадьбу, а мы с Милой пока поболтаем о скучном». «Благодарю вас, сиятельная Алина, за эту демонстрацию». Я встал и поклонился. «Вы помогли мне избежать серьезной ошибки». «Не бери в голову», — улыбнулась Алина. «И называй меня, пожалуйста, просто Алиной и на «ты». В неофициальной обстановке, разумеется. Тебя, Лена, это тоже касается». Мы немного погуляли по лесу, разглядывая разбросанные тут и там живописные домики Тириных, пока, наконец, не нашли удобную скамейку в тенечке. Там и сидели, болтая ногами, поедая раннюю черешню и болтая о пустяках. «Кеннер, а ты знаешь, что я твоя тетя?» — спросила меня Анетта. Мне вдруг вспомнился фильм «Здравствуйте, я ваша тетя», и я непроизвольно улыбнулся. «Из Бразилии, ага, где много диких обезьян». «Троюродная», — уточнила Анетта, увидев мою улыбку. «А госпожа Милослава мне троюродная сестра». «Каким образом?» — не понял я. «Кеннер Ренский, мой прадедушка». «Какой-то день открытий сегодня», — заметил я. «И много у меня родственников. У нас в линии Кеннера четверо — бабушка, мама, тетя и я». «Что значит в линии Кеннера?» «Потомки Алины от Кеннера Ренского. Что тут непонятного?» «А, теперь понял. Они у Тириных?» «Не знаю», — пожал плечами Анетта. «Много, наверное. Ренский, по слухам, был еще тот ходок. Алина как-то сказала, что у нее любимый способ ухаживания был сделать подножку и упасть сверху». Ленка захихикала. «И что, кому-то это нравилось?» — спросил я шокированно. «Не попробуешь, не узнаешь», — философски заметила Анетта. «Но мне пока рано такие вещи выяснять». Теперь хихикали обе. После визита к Тириным я решил наконец выяснить вопрос, который меня давно интересовал. «Мама, а сколько у Ольги детей?» «Я единственный ребенок», — ответила мама, а потом, подумав, добавила. «Но она могла с тех пор еще кого-нибудь родить. А зачем тебе это?» «А почему она тогда мать рода?» «Какая тут связь?» — удивилась мама. «А, поняла, ты же с Алиной познакомился. Алина — это исключение. Она просто детей любит и правит долго, уже лет 150, наверное. Вообще-то в этом что-то есть. Тирины очень дружный род. Я первое время после изгнания даже подумала к ним попроситься». «А разве для этого не нужно родственникам быть?» «Так моим родственникам по Кеннеру Ренскому для приема в род этого достаточно». Мама посмотрела на меня внимательно. «Но я поняла, что тебя интересует. Ты хочешь узнать, что такое мать рода, так?» «Ну да, и что такое род вообще? Чем род от семьи отличается и все такое?» «Мать рода действительно была матерью в незапамятные времена, сейчас эта роль не играет. Мать — это высшая, которая воплощает аспект силы, через который доступ к аспекту имеют члены рода. Такое определение тебя устроит?» «Не очень. Вот, например, мужчина может воплощать аспект». «Хочешь стать матерью рода?» — засмеялась мама. «Я не знаю, что тебе ответить, Кенни. Никто из мужчин никогда не пытался воплотить аспект. Мужчин высших просто слишком мало было. Знаешь, я тут вряд ли что-то могу тебе рассказать, про высших вообще почти ничего не известно. Я знаю только, что для воплощения аспекта нужен 11-й ранг. Понятия не имею, почему именно 11-й и как происходит воплощение. Моя мать даже мне, своей дочери, ничего не рассказывала. Станешь высшей, все узнаешь сама. Вот и все, что она мне отвечала». «А в чем преимущество использования силы через аспект?» «Ну как в чем? Смотри, у меня основа была девятка, а когда меня мать отлучила, она упала до четверки». Мать задумчиво усмехнулась. «Вот это был шок, я тебе скажу, сразу как будто ослепла и оглохла. То есть аспект мне сразу давал 5 рангов, без всякого труда. Как тебе такое преимущество?» «Неплохо, но ведь за это, наверное, надо чем-то платить». «Платить приходится, конечно. Алина тогда мороженое создала, но не проси ее сделать чашку чая. Скипятить воду она только на плите может. Ренские легко управляются с камнем, но ничего не могут сделать с воздухом. Обычный владеющий победит равного ему по рангу родовича. Зато родовичам этот ранг дается почти даром, а владеющий идет к нему десятилетиями. Другой подход, и трудно сказать, который из них лучше». Постепенно у меня вырисовывалась картина политического устройства княжества. С одной стороны, роды с большим количеством не очень сильных владеющих, но при этом у каждого рода есть как минимум одна высшая. С другой стороны, их уравновешивают дворянские фамилии с относительно небольшим количеством сильных владеющих и большими, хорошо обученными дружинами. Немного сбоку стоит круг силы, который представляет независимых владеющих и прежде всего высших, не входящих в роды. Я пока что плохо знаком с функциями и возможностями торгово-промышленной гильдии Совета общин, который представляет мещанство и крестьянство, но полагаю, что все они тоже обладают заметным политическим влиянием. Совершенно ясно, что в княжестве существует несколько центров силы с примерно равными возможностями и с минимальными шансами на объединение. Князь выступает в роли арбитра, и у меня есть сильное подозрение, что этот арбитраж устроен примерно так же, как уже знакомый мне княжеский суд. Вроде все голосуют, но князь имеет возможность провести любое нужное ему решение. Учитывая, что у князя, к тому же, имеется самая сильная дружина и свои владеющие, можно смело предположить, что власть князя практически абсолютна. В целом, конструкция выглядит вполне устойчивой, и, насколько я знаю из курса истории, по крайней мере последние 800 лет, каких-то заметных политических пертурбаций в княжестве не происходило. Это очень похоже на английскую монархию. Правитель, не демонстрируя своей власти, явно правит, опираясь на консенсус элит, а для низов элиты периодически заменяют лица в витрине. Или, если угодно, клоунов на арене. Низы свято верят, что именно они своим волеизъявлением управляют государством, так что бунтовать, собственно, нет смысла, сами же выбрали именно этих клоунов. Нужно просто подождать и на следующих выборах заменить их другими, из того набора, который охотно предоставляет элита. Проще говоря, реальные правители предоставляют низам иллюзии участия в управлении и шанс подняться повыше. В этом и состоит главный принцип стабильной политической системы. И, разумеется, должно быть несколько центров силы, баланс между которыми поддерживает правитель, помогая слабым и придавливая слишком сильных.